Глава 3. Методологические проблемы исследования. Методологические проблемы в современной науке. Проблемы методологии исследования являются актуальными для любой науки, особенно в эпоху научно-технической революции, когда крайне усложняются задачи, которые приходится решать науке, и резко возрастает значение тех средств, которыми она пользуется. Кроме того, в обществе возникают новые формы организации науки, создаются большие исследовательские коллективы, внутри которых ученым необходимо разработать единую стратегию исследований, единую систему принимаемых методов. В связи с развитием информационных технологий усиливается значение методов, применяемых в качестве сквозных в различных дисциплинах. Все это требует от исследователей все в большей степени контролировать свои познавательные действия, анализировать сами средства, которые используются в исследовательской практике. Интерес современной науки к проблемам методологии обусловил факт возникновения так называемой внутринаучной методологической рефлексии, то есть особого вида деятельности ученых, пристального анализа своих собственных методов и приемов исследования, не передоверяя эту работу лишь специальной философской дисциплине, логике и методологии научного исследования. Все сказанное относится и к социальной психологии. Методологии и методы социальной психологии 1979. Причем здесь вступают в действие еще и свои особые причины, первой из которых является относительная молодость социальной психологии как науки, сложность ее происхождения и статуса, порождающая необходимость руководствоваться в исследовательской практике одновременно методологическими принципами двух различных научных дисциплин – психологии и социологии. Это рождает специфическую задачу для социальной психологии, своеобразного соотнесения, наложения друг на друга двух рядов закономерностей – общественного развития и развития психики человека. Положение усугубляется еще и отсутствием своего собственного понятийного аппарата, что порождает необходимость использования двух различных терминологических словарей. Прежде чем более конкретно говорить о методологических проблемах в социальной психологии, необходимо уточнить, что же вообще понимается под методологией. В современном научном знании термином «методология» обозначаются три различных уровня научного подхода. Первый – общая методология, некоторый общий философский подход, общий способ познания, принимаемый исследователем. Общая методология формулирует наиболее общие принципы, которые осознанно или неосознанно применяются в исследованиях. Так, для социальной психологии необходимо определенное понимание вопроса о соотношении общества и личности, природы человека. В качестве общей методологии различные исследователи принимают различные философские системы. Естественно, философские принципы не могут быть применены в исследованиях каждой науки непосредственно, они преломляются через принципы специальной методологии.